Она была жизнерадостно бесстыдной, тем не менее обладала внутренней твердостью, которая делала ее незаменимой, когда дело касалось их бизнеса. Нори Барт было 30. Она была стройной, хорошенькой женщиной, с окрашенными в светло-розовый цвет волосами, коротко остриженными под панка и с мускулистыми руками и ногами танцовщицы. Когда Паскаль встретил ее, она болталась на задворках Голливуда, иногда подрабатывая преподавателем аэробики, официанткой, сменной танцовщицей в музыкальных видеоклипах, продавщицей в супермаркете. Когда не удавалось и это, то бисексуальной проституткой, приторговывая своей вертлявой попкой обоим полам. Ему нравился ее хриплый голос, ее стиль, ее энергия, ее готовность сделать все, что угодно ради денег. Паскаль снял черную шелковую рубашку и бросил ее на пол. Нора потом подберет ее. Он пробежал пальцами по трем золотым цепочкам, свисавшим с его шеи, поднял руку и сунул нос себе под мышку. Он отпрянул в диком ужасе. «Черт побери! Пахнет, как будто кто-то забрался туда и сдох. Знаешь, что я тебе скажу, детка? Если бы я унаследовал Токио и ад, я бы сдавал Токио в аренду, а сам бы жил в аду. Слушай, сделай одолжение, позвони в обслуживание, пусть пришлют пару бутылок минералки Перри, побольше льда, ванильного мороженого, а ты...» Нора не слушала. Выпучив глаза, она смотрела куда-то вправо. Этого было бы достаточно, чтобы за такое явное к нему невнимание отвесить ей подзатыльник, если бы он не проследовал за ее взглядом. Он чуть не подпрыгнул от удивления. Трахнуться можно. В дверях спальни стоял человек, одетый в форму капитана вооруженных сил США. Очень внушительного вида, среднего роста, черноволосый, с усами и в больших солнцезащитных очках. Он был в резиновых перчатках, а в руке держал фотографию 8:9. Паскаль не догадывался, что на этой фотографии изображен именно он 11 лет назад. На ней он был улыбающимся, в смокинге, сидящим верхом на стуле, перевернутым задом наперед, руки демонстративно положены на спинку стула для того, чтобы показать золотой браслет и 3 золотых кольца. Капитан внимательно посмотрел на фотографию, на Паскаля, сложил ее и сунул в задний карман. Он шагнул к Паскалю, в страхе пятившемуся назад. «Оба на пол! Лицом вниз, руки за голову! Лежите, не двигайтесь! И никто вам ничего не сделает!» Его голос был каким-то сиплым, как у крестного отца. Паскаль знал нескольких комиков из ночных клубов, которые достигали такого же эффекта, засовывая вату за щеки. Паскаль, однако, быстро приходил в себя. Этот пижон, скорее всего, надрался или обкурился и попал не в ту комнату. И теперь пытается выступать в роли справедливого возмездия. Ну что ж, Паскаль покрупнее его, и парень точно костей не соберет. Сам напросился. Паскаль с легкостью отметелит этого сосунка. «Твою мать! Ты что, шуточки шутишь?» — спросил Паскаль. «Ты в моей комнате, паря, и я не собираюсь ложиться на пол ни для тебя, ни для кого-то другого!» Капитан ухмыльнулся и резко ударил Паскаля по голени. Агент по поиску и трудоустройству талантов согнулся пополам от боли, потянувшись обеими руками к ушибленной конечности. Времени, потраченного Паскалем на поглаживание своей лодыжки, капитану вполне хватило, чтобы уделать его окончательно. Один шаг, и капитан за спиной Паскаля. Сильные руки хватают дряблые обнаженные плечи. Потом Паскаль почувствовал, что его рванули назад, и сильно рванули.